Как стать психотерапевтом? Этот раздел я написал для тех, кто хотел бы стать психотерапевтом, и для начинающих психотерапевтов, которые еще не вполне залезли в шкуру психотерапевта, и если они бросят это дело, то еще не очень много потеряют. Если же они останутся в психотерапии, то, может быть, следующие размышления им помогут. Основная моя задача – не столько привлечь в психотерапию новые кадры, сколько отговорить людей заниматься психотерапией. Неблагодарное это дело. Дело в том, что психотерапия – это не профессия, а образ жизни. Кстати, не такой уж плохой, да и достаточно эффективный, но для некоторых может быть и неприемлемый. Вначале этот раздел я хотел назвать «Как стать хорошим психотерапевтом». Но потом слово «хороший» выпустил. К профессионалу такой термин не подходит. Если он профессионал, то он, естественно, хороший. Но есть люди, которые имеют дипломы психотерапевта, но психотерапевтами не являются. И это очень плохо. Я хочу написать портрет идеального психотерапевта. В дальнейшем я буду применять определение «наш», а эпитетами вообще не буду пользоваться. Итак, наш психотерапевт ориентирован на то, чтобы помочь подопечному не на короткий промежуток времени, а навсегда, так чтобы он потом в помощи психотерапевта практически не нуждался. А психологические проблемы мог бы решать самостоятельно. Следовательно, он ориентирован на методики, которые воздействуют на личность и ее поведение, хотя при необходимости пользуются и методами симптоматической психотерапии. Поэтому наш психотерапевт старается сам соответствовать тем положениям, к которым он призывает своих подопечных, или, по крайней мере, старается это делать. Почему это необходимо, видно из последующего изложения. Следовательно, при подготовке психотерапевта имеется два этапа, которые постепенно переходят один в другой. Первый этап – избавление от собственного невротизма и решение собственных невротических проблем. Второй этап – овладение методами работы психотерапевтической технологией. Жизнь есть жизнь, и когда нашим психотерапевтом овладевают проблемы, то он прекращает заниматься психотерапией и сам к кому-нибудь обращается за помощью. Для этого у нас и за рубежом существуют так называемые балентовские группы, состоящие из психотерапевтов. Кроме того, существует система супервизии. Супервизоры – это психотерапевты экстракласса. Они же участвуют в аттестации психотерапевтов. В общем, будучи больным или имея проблемы, лучше не заниматься психотерапией. Я надеюсь, что вы уже не хотите стать психотерапевтами. Но если еще осталось такое желание, слушайте дальше. Как идет психотерапевтический процесс? На первых этапах можно наблюдать явление переноса. Подопечный начинает видеть в психотерапевте кого-то из своих близких. Поэтому психотерапевту неосознанно больной навязывает то роль отца, то роль матери, то мужа, жены и тому подобное, и начинает решать свои проблемы тем же способом, которым решал их в реальной жизни. Кстати, и предъявляет вам те же претензии, которые предъявляет своим близким. Назойливость некоторых подопечных такова, что они начинают предъявлять претензии на всю твою жизнь. И если ты начинаешь отстаивать свои права, то называют тебя грубияном, по крайней мере, на первом этапе. Причем возмущается он вслух и на людях. Потом разберется и извинится. Но извиняется он тихо и обычно один на один. Психотерапевт же предлагает ему решать эти проблемы другим, более адаптивным способом. Овладев им, подопечный и в реальной жизни начинает решать свои проблемы усвоенными в процессе психотерапии приемами. Но все это потом. Ну что, опять не отговорил? Тогда слушайте дальше. В психотерапевтическом процессе

которые я 100 раз слышал от других. Я решил ему доказать и выполнил все, что он мне говорил. Конечно, если бы сумма была незначительной, то я бы, может быть, ничего бы и не сделал. Кстати, суть работы психотерапевта – это исследование, садизм и критика, садизм и грубость одновременно. Я даже вывел такое правило – хвали даром, критикуй за деньги. При платном лечении это уже не садизм, а хоть и болезненное, но все же терапевтическая манипуляция. Все-таки психотерапевт должен жить хорошо, а брать с подопечных мало. Выходом из этого должна быть групповая психотерапия, которая, кстати, более эффективна, чем индивидуальная. В книге «Как стать психологом» я более детально описал, как следует психотерапевту вести финансовые дела, чтобы быть состоятельным и не прослыть стяжателем. Хочу вас заранее предупредить, что очень много таким трудом вы зарабатывать не будете, но на достойную жизнь хватит. Более того, вы даже будете чувствовать себя богатым, ведь беден не тот, у кого мало, а кому много не хватает. В общем, если вы хотите сильно разбогатеть, то лучше не становитесь психотерапевтом. И еще я скажу несколько слов, чтобы отговорить вас от специальности психотерапевта. Всех тех здоровых и больных, кто обращается к нам за помощью, объединяет одна проблема – проблема внутреннего одиночества. Нет, у них есть все необходимые атрибуты благополучных людей – жена, дети, друзья и сотрудники. Наших подопечных отделяет от других броня психологических защит, как их собственных, так и тех, с кем они общаются. А любят их всегда за что-то. Их не раз предавали, когда это что-то, деньги, должность, сексуальная привлекательность исчезала. От них отказывались самые близкие люди. Так вот, психотерапевт должен суметь прорвать этот барьер одиночества и стать ему на какое-то время единственным другом. Но это своеобразная дружба. Как только вашему подопечному станет лучше, он вас покинет. Жаловаться на это нельзя. Тот психотерапевт, который воистину помогает, теряет своих друзей. Такова особенность этой профессии. Самое главное, что ты этому должен быть рад, хотя немного становится грустно. Решайте сами. Может быть, не стоит заниматься психотерапией. Я, правда, нашел еще один выход. Я овладел еще некоторыми навыками так, чтобы оставаться для них полезным. Я обучаю их технике управления, помогаю заключать сделки, редактирую их выступления и продолжаю общаться с ними. Правда, это уже совсем другие отношения, между прочим, более качественные. Здесь уже нет жалоб на бессонницу, раздражительность и ссоры с близкими. Мы вместе идем вверх. Это уже дружба-сотрудничество. Ранее наш психотерапевт был все-таки чуточку выше. Но если я не отговорил вас стать психотерапевтом или остаться в психотерапии, то хочу сказать вам, что некоторые радости я тоже имею. В частности, иногда получаю вот такие письма. Я рада, что в очередной раз вы принудили меня к письменной речи. Как всегда, ненавязчиво. Сотни раз я говорила эти слова про себя, но какие-то демоны в душе не давали мне это озвучить. Мне предстоит еще разбираться с ними. Спасибо вам за то, что вы подарили мне целый райский мир. Не иллюзорный, призрачный, в котором я жила, а реальный, со всеми его радостями и горестями. Спасибо, что вы подарили мне себя, такую, как есть, без прикрас, но и без ненависти к своим слабостям. Я еще учусь любить себя такую. И это мне позволяет любить людей, вас, нашу сумасшедшую дорогую мне группу. Мне хорошо с вами со всеми. И думаю, что это вдохновит меня еще на одно дело, подобное диссертации, ИС. Это письмо написала мне женщина 44 лет после того, как получила диплом кандидата наук. Пришла она ко мне 3 года назад с мыслями о самоубийстве. У нее был крах на производстве, никак не могла закончить диссертацию и уже года два как не работала над ней. У нее был крах в личной жизни, длительный психологический и сексуальный разрыв с мужем, начинались конфликты с подрастающим сыном. Первые сдвиги в ее состоянии произошли месяца через четыре, а потом все шло со скоростью курьерского поезда. Она возродилась как феникс из пепла. Есть и еще одно преимущество психотерапевта. Посмотрите даты жизни. Многие из них прожили долгую творческую жизнь, несмотря на гонения, лишения и прочее. Наша страна переживает сейчас бум по подготовке психотерапевтов, клинических психологов и всех желающих обучиться приемам самопомощи и взаимопомощи, используя психотерапевтические приемы. Этим занимаются ряд факультетов усовершенствования врачей при высших медицинских учебных заведениях, в том числе и при Ростовском государственном медицинском университете, Федеральный центр по психотерапии, Российская психотерапевтическая ассоциация и Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига. Кроме того, почти в каждом регионе имеются свои психотерапевтические ассоциации. Есть несколько негосударственных институтов психотерапии. Все они очень активно готовят психотерапевтов и проводят просветительную и тренинговую работу с непрофессионалами. Естественно, занимаются они и лечебной работой. У нас регулярно проводятся конференции с международным участием. Издаются учебники, пособия, выходит много монографий. Наши психотерапевты активно учатся и за рубежом, выступают со своими разработками на международных съездах, симпозиумах и конференциях. У меня нет возможности перечислить всех выдающихся отечественных психотерапевтов. Даже школы не хочу называть. Одних назову, другие обидятся. Необходимую информацию вы сможете получить в ваших министерствах здравоохранения у главного психотерапевта региона. Наша область находится не в первых рядах, но мы смогли подготовить за 10 лет около 300 врачей-психотерапевтов. Прошли у нас психотерапевтическую подготовку и около 100 медицинских психологов. Уже 30 лет работает школа психологического айкидо, где основам управления с использованием психотерапевтических методик обучилось несколько тысяч человек. О клубе «Кросс» я уже рассказывал. Я написал более 30 книг по психотерапии и психологии общения как для врачей, так и для населения. Все те психотерапевты, которые прошли подготовку у нас, профессионалы в том плане, о котором я говорил выше. Они знают, что могут, а что нет. Постоянно повышают свою квалификацию и всегда вам подскажут, куда обратиться, если сами не смогут помочь решить ваши проблемы. Есть у нас в области несколько отделений, где занимаются лечением больных неврозами, несколько кабинетов социально-психологической помощи и телефон доверия, куда можно обратиться за помощью круглосуточно. Дежурят на телефоне доверия квалифицированные психотерапевты и психологи, которые окажут вам необходимую помощь и подскажут, куда вам обратиться, если этой помощи окажется недостаточно. Все виды этой помощи оказываются бесплатно. Такие структуры имеются и в других регионах России. Кстати, не отказывайтесь от бесплатной помощи. Профессионал, если уж он работает, то всегда работает в полную силу, не имеет значения, платят ему или нет. В этом отношении он напоминает спортсмена. Он знает, что если работаешь не в полную силу, то дотренируешься и страдаешь в первую очередь сам. Конечно, есть у нас в области и частно практикующие психотерапевты. Но есть еще и другая сторона этой проблемы. Это те, кто нуждается в психотерапевтической помощи. К сожалению, многие люди хотят получить помощь немедленно, за один сеанс психотерапии, причем не прилагая собственных усилий. Все понимают, что после того, как посадил картошку, не следует ее на следующий день выкапывать, даже если очень кушать хочется. Необходимо дождаться всходов, окучить, удобрить, оградить от вредителей, полить, если не будет дождей, дождаться, пока вырастут клубни, и только потом собирать урожай. Но если при выращивании картошки можно кого-нибудь нанять, то здесь все следует сделать самому. От психотерапевта же ждут немедленного получения результатов и без приложения собственных усилий. Те, кто предлагает это, или добросовестно заблуждается, или шарлатаны. Чаще первое. К сожалению, у нас большим успехом пользуются те, кто обещает помочь вам за один сеанс избавиться от наркоманической или алкогольной зависимости, похудеть без соблюдения диет и занятий спортом, избавиться от импотенции, сейчас ее называют эректильной дисфункцией. И это правильно. Мы знаем, что не так просто избавиться от вредных привычек и малоадаптивных форм поведения. Иногда на это уходит года два при планомерной работе над собой, а на выработку нового навыка или привычки и того больше. Но если я не отговорил вас, будьте психотерапевтом, не пожалеете.